Готовьтесь к большим делам. В отличие от коменданта-стратега, командующий фронтом маршал Иван Степанович Конев проявил к восстанию, его силе, его кадрам, его судьбе большой интерес. Попросившись к нему на прием, я передал ему приветы от Яна Швермы, Карла Шмидтке, передал их благодарность войскам фронта за деятельную помощь. Маршал был очень занят, его адъютант полковник Соломахин просил не затягивать визита и показал длинный список дел и бесед, намеченных командующим на этот день. Но события, происходящие в тылу левого фланга фронта, маршала, несомненно, интересовали. Расспросил подробно о силах партизанских бригад, уходящих в горы, о настроении Шмидтке, о здоровье Швермы, о поведении генералов Гальяна и Виеста. Был и у нас тут тоже один из Лондона. Его чехословацкое правительство, сидящее в Лондоне, определило командовать особым чехословацким корпусом вместо генерала Свободы, вместо боевого генерала. Оказалось, он только по карте, не выезжая из своей штаб-квартиры, и умел воевать. Пришлось отстранить его к чертовой матери и вернуть корпус Свободе. Как я убедился, по существу я почти ничего нового не сообщил командующему. Он хорошо был осведомлен об обстановке там, в тылу врага за гребнем Татр. О предстоящей операции на Сандомирском плацдарме спрашивать не стал. У маршала, если повезет, можно было узнать, что было и как произошло, но никогда о том, что будет, что замышляется, планируется. Он сказал только: «Мы не зря вас вызвали, скоро у вас будет о чем писать», и добавил: «Признаюсь, мне никогда за всю войну не приводилось сосредоточивать такую массу войск и техники». Вспомнив коменданта-стратега, его мечту об участии нашего фронта в штурме Берлина, я все-таки решился спросить, не изменилась разгранлиния между фронтами, нет ли у Верховного командования такого намерения. Маршал скупо улыбнулся. Какой советский солдат не мечтает о штурме гитлеровского логова? Сандомирский плацдарм действительно является сейчас пистолетом, нацеленным в висок врага. Но не пытайтесь забегать вперед времени. Учтите, противник против нашего плацдарма выставил огромную силу. Весь этот район укреплен в несколько обводов. Видите? Он развернул одну из карт и показал разведанную схему немецких укреплений. Немецкий солдат еще крепок, без приказа не отходит. С соединениями, выставленными против нас, командуют очень опытные генералы. А ведь тут дело пойдет о немецкой земле. Умение будет помножено на фанатизм. Борьба предстоит жесточайшая. Поэтому не гадайте-ка вы на кофейной гуще. Пустое это для военного человека занятие, никчемное. Он со стуком положил карандаш на стол. Я стал прощаться и уже вслед услышал наказ. Нет ничего вреднее, чем недооценивать силы врага. Но мы вас не зря вызывали. Готовьтесь к большим делам. За 4 года знакомства я привык взвешивать все, что говорил этот немногословный человек. Дважды повторенное «не зря вызвали» несомненно означало, что скоро начнется крупная операция. На нашу корреспондентскую штаб-квартиру я приехал уже поздно. Все материалы в «Комсомольскую правду» и в «Совинформбюро» были переданы. Так пока что мелкие материалы, как мы говорим, сосульки, о местных стычках, воздушных боях, поисках разведчиков. Крушинский, обмотав щеку мохнатым полотенцем, маялся зубами, продуло в самолете на обратном пути. Пани Ядзя пользовала его шалфеем. Шабанов под гитару исполнял ставший теперь уже необыкновенно популярным солдатский вальс. «С берез не слышен, невесом». Майор Навозов и пан Чесник пыхтели над шахматной доской. Крушинский уже выяснил точно, что наш корреспондентский коэффициент полезного действия во время словацкого восстания был равен коэффициенту полезного действия паровоза – 5%, не больше. У него прошло 3 корреспонденции, у меня – 2. Но друг мой не унывал, его теперь все больше захватывала мысль написать на этом материале роман. Нежно пестуя свою раздутую щеку, он вслух мечтал о том, как выведет он в этом романе и коварного попа Ханжу Тиссо, и Виеста с Гальяном, и, конечно, Шверму, Шмидтке, Егорова, Осмолова, всех этих колоритных участников восстания. Рассказывая, он позабыл боль и даже заулыбался. «Горный поток, а? Как? Отличное заглавие? Просто чудесное. Оно мне еще там, в Бистрице, в голову пришло. И пусть же смерть в огне, в бою, бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит». С особой выразительностью пропел Шабанов, как бы утверждая идею романа «Горный поток». Узнав о моем прилете, зашел Виктор Полторацкий. Несколько дней назад он выезжал во Львов хоронить Трошкина. От него я узнал подробности печального происшествия. Трошкин действительно был убит, ведя бой с бандеровцами. Возле его тела валялись стреляные гильзы. В происшествии этом была одна странная деталь. Обычно бандеровцы забирали у убитых документы, офицерскую форму. У Трошкина взяли только оружие и фотоаппараты. Залитый кровью партбилет был извлечен из левого кармана гимнастерки. «Виделся с командующим. Что он говорит?» – поинтересовался Полторацкий. «Скоро начнется?» «На этот счет он ничего не говорит. Сказал, только вовремя прибыли. Это значит, пора нам, други, передислоцироваться на запад, поближе к войне. Может, завтра и тронемся? Как, хлопцы? А?» «Нам будет без вас так скучно, паны офицеры. Мы так полюбили вас», – пропела пани Ядвига. «Нам тоже. Тем более, что все мы до сих пор жалеем, что так и не удалось отведать обещанных нам домашних колбас и кабаньих окороков», – сострил сквозь полотенце Крушинский. «Давайте тронемся завтра утром», – как бы подытожил наше намерение Навозов, безжалостно тесня противника на шахматной доске. «Капитан Устинов был на Сандомирском плацдарме, и я очень жалел, не терпелось проявить скорее пленку со снимками, сделанными в Словакии. Фотограф я жалкий, но чем черт не шутит, пока Бог спит? Может, что и получилось».